Отметка. Вопрос. Ол прорезает отверстие, и они шагают туда. На той стороне жарко. Жарко и сухо, словно в печи. Яркое небо выглядит так, будто его синеву нарисовали, а затем обработали песком. Странники стоят на дороге, в сухом, пыльном тракте. Они идут около 10 минут, и этого времени Олу хватает, чтобы понять, что он знает, где они находятся. Ол замечает первый погибший танк, сгоревший Т-62, и знает, что дальше они увидят гораздо больше. За один долгий, жаркий день в опаленном конце М-2 региональный деспот лишился механизированной и бронетанковой бригад, 150 танков и бронемашин. «Почему сюда?» – произносит он вслух. «Кого ты спрашиваешь?» – интересуется Зибис. «О чем ты спрашиваешь?» – отзывается Кэт. Дорога и вади за ней покрыты панцирями танков и металлическими остовами. Воздух пахнет дымом и горелым маслом. Олу нужны ответы, но спрашивать не у кого. Тут только высохшие кости. Раздается крик Зибиса. Они подходят к нему. В кювете на боку лежит трейлер. Там нагревшиеся на солнце пластиковые канистры с водой, пищевые пайки, скатки. Чтобы не тащил этот трейлер, ему достался такой сильный удар, что остались только куски. Вот почему. Они уже обезвожены и разгорячены солнцем. Путники берут те припасы, которые могут унести, и грузят канистры с водой на гравка. Вот почему. Удача, что мы здесь оказались, говорит Кран. Ол куда-то смотрит. Чья-то удача, отвечает он, не отводя взгляда от того, что видит. Он смотрит на остатки еще одного боевого танка. Гусениц нет, катки погнуты, корпус почернел и покрыт рубцами. Башня наполовину оторвана. Как будто у банки откинули крышку. На борту, прямо под эмблемой 18-го бронетанкового знака. Проклятие, это могла бы оказаться просто примечательная царапинка от шрапнели, поскольку она почти нечитаема. Однако ее нанесли на металл после того, как корпус сгорел. И сквозь корку копоти видна голая сталь. Это слово, возможно имя, но оно принадлежит не человеку. Мкар. Что означает это имя? И кто додумался его здесь написать? Отметка. Вопрос. Они проводят несколько часов на солнце, двигаясь по мертвой дороге среди остовов боевых машин. Ол сверяется с картой и компасом и находит следующее место. «На сей раз недалеко», — говорит он. «Ты здесь был, так ведь?» — спрашивает Кэт. Ол гадает, нужно ли отвечать, а затем кивает. «Что это?» «Это называли 73-м Восточным», — говорит он. «Считалось крупнейшим сражением бронетехники своего времени». «Когда это было?» Ол пожимает плечами. «На чьей ты был стороне?» — спрашивает она. «А это имеет значение?» — отзывается он. «Должно быть на стороне победителей», — решает она. «Почему?» «Потому что ты жив, а все эти машины погибли». «Окей», — кивает он. «На сей раз «окей» означает нечто иное». Он смотрит на нее, щурясь в лучах пустынного солнца. «Просто чтобы ты знала, моя жизнь не особо связана с исходом каких-либо битв. Время от времени мне приходилось бывать на всех сторонах. Победа не влияет на мою жизнь. Просто она мне нравится, и я стремлюсь к ней, когда есть такая возможность». «Чем же в таком случае обусловлена твоя жизнь?» – спрашивает Кэт. «Просто жизнью», – говорит он. «Похоже, я не в состоянии избавиться от этого обыкновения, и меня непросто его лишить». Он смотрит на нее, ее глаза большие и темные. Они напоминают ему о ком-то. Ну, конечно, Медея, та безумная ведьма, столь прекрасная и таящая в себе множество сложных вопросов, совсем как эта девчонка. «Сложно, однако не невозможно», — замечает Ол. «Ты какой-то бессмертный», — говорит Кэт. «Что-то вроде того, полагаю. Мы называем себя вечными». «Мы?» – переспрашивает она. «Нас небольшое количество. Так было всегда». «Тебе следует мне об этом рассказывать?» – интересуется она. «Следует ли?» – спрашивает себя Ол. «В самом деле, я никогда не говорил об этом с кем-либо, кто не был бы подобен мне. Однако сейчас я нахожусь в собственном далеком прошлом, в месте которого больше не существует. И перед отдыхом мне предстоит долгий путь. Очень долгий. Я рассказываю секреты древней Терры девушке, которая их не поймет. Они никогда не узнают, не найдут и уж точно не поверят. Под этим синим небом, на этом пустынном ветру, я смотрю в глаза, которым место на лице колхидской ведьмы, или хотя бы на носу боевого корабля Киклады. Какие тайны я на самом деле выдаю? «Окей», — говорит он, — Думаю, что могу тебе доверять». «Какой ты?» – спрашивает она. «Что? Какой ты бессмертный?» «О!» – восклицает Ол. Ему еще не приходилось отвечать на подобный вопрос. «Обычный». Отметка. Вопрос. Когда он прорезает отверстие на сей раз, перед самым закатом, на 73-м восточном, поднимается пустынный ветер. И высохшие кости в мертвых остовах начинают греметь и шевелиться. Мертвецы что-то чуют, и это что-то не Ол с его спутниками. Олу известно, что мертвые мало что способны ощущать. Такого немного, и у него нет названия в языке людей. Пустынники проходят в отверстие под скрип сухих суставов, дребезжание ребер и скрежет зубов. Мертвецам тревожно. Отметка. Вопрос. Следующую ночь странники спят в лесу под дождем. Они делают укрытие из брезентовых скаток, которые взяли из трейлера, и съедают несколько пайков. Вдали слышны гулкие удары и барабанный бой артиллерии. За холмом идет война. Олу известно, что с ним играют. У соснового леса знакомый запах. Он не уверен, но склонен полагать, что знает и это место. Это благожелательное направление. Или же кто-то ведет его в западню. При любом из вариантов, это, скорее всего, один и тот же человек. Будь ты проклят, Джон! Ол встает рано, все остальные еще спят. Если он помнит верно, то не далее, чем в 300 шагах от границы леса находится край старой коммуникационной траншеи. Он чует запах реки, а значит, Верден на западе. Траншея точно там, где он помнит. Там, где он и другие ее вырыли. Они заброшены и слегка заросли. Изменение направления обстрела привело к тактической смене позиций. Этот край фронта опустел. Крошечные сорные растения кивают головами синих цветов. Трава растет среди упавших мешков с песком. Броневые пластины вала ржавеют. Доски пола траншеи оцерели. За ними давно никто не следит. Ол чувствует запах кофейной гущи, крапивы и отхожих мест. Ров и линия мешков с песком усыпаны стреляными снарядными гильзами, которые блестят латунью. Ол зигзагом следует по траншее под низкую крышу. Он двигается медленно и осторожно, держа винтовку, которую изготовят почти через 30 тысяч лет. Вот спуск в офицерский блиндаж. Он помнит все, словно это было вчера. В блиндаже маленький стол, сделанный из ящика для фруктов. Кофейник, горелка, грязная эмалированная кружка. На черной стене темное пятно. Кто-то уходил в спешке, и он был ранен. На столе лежит журнал. Ол открывает его. Это гражданский дневник местного производства, приспособленный для иных целей. Бумага кремового цвета. Числа и линии напечатаны бледно-синим. Дневник был отпечатан на 1916 год. Дата настолько древняя, что Ол едва находит в ней смысл. Первая половина исписана чернильным пером плотным, хорошо натренированным почерком. Ол гадает, не его ли это рука. Хотя он настолько хорошо помнит это место, что, вероятно, знал бы, если бы это было так. Почерк не его. В дневнике снова и снова повторяется одно единственное слово. МКАР. Отметка. Вопрос. «Я не могу задерживаться надолго», — раздается голос. Ол оборачивается, вскидывая винтовку. Джон стоит в траншее снаружи у входа, в блиндаж, прислонившись к задней стене. На нем облегающий костюм и пыльный комбинезон. «Будь ты проклят», — в сердцах говорит Ол, расслабляясь и чувствуя себя глупо из-за того, что оказался застигнут врасплох. «Я вижу, ты его заполучил», — замечает Джон, кивая на заветное там, который подвешен у Ола на поясе. «Он и впрямь настолько важен». «Да», — отвечает Джон. «Это ты должен был этим заниматься, а не я», — говорит Ол. «Ой, да брось ты», — отзывается Джон. «Едва ли ты мог остаться на Калке. Это было дружеское предостережение, чтобы помочь тебе оттуда выбраться. Кроме того, я занят. У меня свое дело». «Да?» «Не спрашивай, не расскажу». «Я думал, что это путешествие, в которое ты меня втянул, действительно важное», — произносит Ол. «Так и есть, честно. Но мое дело тоже важное, и по правде сказать, ты находился в нужном месте. Я работаю на Кабал, Ол. Они оплачивают мои счета, ты же знаешь». «Давно я не слышал этой фразы», — говорит Ол. Он почти что улыбается. «Кабал наблюдает за тем, что я делаю. Я не могу быть повсюду». «А я, стало быть, не работаю на Кабал», — интересуется Ол. «Нет, ты нет. Мне не следует даже разговаривать с тобой». В Впервые за долгое время Ол видит в глазах старого друга некое выражение. Это выражение, которое указывает на то, что он пытается поступить правильно. Пусть даже вся вселенная старается этому помешать. Впервые за долгое, очень долгое время Ол Персон жалеет Джона Грамматика. «Слушай, Ол», — говорит Джон, — «я постараюсь оказаться там, когда ты появишься. Чертовски постараюсь, но...» «Но что? У меня предчувствие, Ол, темное и мрачное». «Это твой разум так работает, Джон». «Нет, Ол, это не псайкерство. Это как... просто нутром чует. Думаю, что могу в конце концов сойти с дистанции. Возможно, это мое последнее приключение». «Они просто вернут тебя», — говорит Ол. «Кабал просто вернет тебя, как всегда возвращал». Он произносит это быстро, практически обвиняя. Произносит, чтобы скрыть свои мысли. «Почему мы оба чувствуем одно и то же? Почему чувствуем, что это наше последнее приключение? Вселенная в опасности, когда вечные ощущают себя смертными». «Мне казалось, ты говорил, что плохо придется всем», — произносит Ол. «Ты так говорил на Калке. Говорил, что или пан, или пропал». Джон кивает. «Так и есть. Просто. В смысле, что касается лично меня, есть дела и...» «Мне нужно сделать выбор, Ол. И не думаю, что мне нравится хоть один из вариантов. Впрочем, это не важно. Жаль, что не могу сделать этого вместо тебя и не взваливать на твои плечи ответственность. Ол, я хочу, чтобы ты ценил то, что делаешь. И искренне считаю, что ты подходишь для этой работы лучше меня». Ол не отвечает. «Я постараюсь оказаться там, когда ты придешь», — говорит Джон. «Но если этого не случится, если я опоздаю, думаю, ты знаешь, что делать». «Во что ты меня втянул, Джон?» «С тобой все будет в порядке». «Джон, до сих пор ты меня направлял. Оружие, пища, места. Все очень подходящее и с иронией. Типичная склонность к грамматикусу к театральности». Джон фыркает и пожимает плечами. «Ты пытаешься провести меня тайком, да?» – спрашивает Ол. «Пустить по окольному маршруту. Отправить долгим кружным путем, чтобы меня было сложнее выследить и найти». Ол выходит из блиндажа на свет раннего солнца и оказывается лицом к лицу с Джоном. «Вот почему это должен был быть я, так?» – спрашивает он. «Господи, теперь я вижу. Я не псайкер, как ты. Когда я двигаюсь в варпе, меня не видно. Ты бы был заметен, будто маяк. Вот почему я выполняю за тебя грязную работу». Джон не отвечает. «Что такое мкар, Джон?» «Тебе не следовало приводить с собой остальных», — отзывается Джон. «Почему?» «Они не выдержат». «Они бы точно не выдержали там, где находились», — отвечает Ол. «Так вышло бы быстрее, милосерднее». «Если я выдержу, выдержат и они». Джон кивает. «Это не ободряет». «Что такое мкар, Джон?» «Брось». «Что это значит? Это имя?» Джон глядит в направлении реки. «Для нас цепь времени распалась, Ол, все в неправильном порядке. Его имя Мкар, нечеловеческое имя. Нет, не знаю, зовут ли его Мкар сейчас или назовут однажды. Варп живет не в такт времени, как мы его воспринимаем». Он смотрит на Ола с грустью в глазах. «Враг не даст тебе уйти с Калта, только не с этим кинжалом. Они послали за тобой нечто, это нечто зовут Мкар, Ол. Тебя спасает то, что ты движешься окольным путем, и действительно помогает, что ты не псайкона, и не светишься во мраке, как я. Да, поэтому ты делаешь это вместо меня. Да, окей, признаю. Но все же оно приближается, мкар приближается, оглядывайся почаще. Единственное, чем я могу тебе реально помочь, посоветовать достаточно долго продержаться вдали от него. Что это значит? Это значит, что он нужен еще и для другой задачи. Так что не может вечно искать тебя. Продолжай идти, не поднимай головы, не попадайся на глаза, и в конце концов ему придется сдаться и повернуть назад. Почему? У него своя судьба, просто будь начеку, Ол. Помоги мне еще, Джон. Проклятие, я заслуживаю большего. Как мне сражаться с этим существом? Прости, не могу, говорит Джон. Он выглядит искренне оправдывающимся. У меня полно дел, я не могу. «Ты даже не здесь, да?» – внезапно поняв, спрашивает Ол. «Где ты на самом деле?» «В другом конце ультрамара», – отвечает Джон. Ол вздыхает. «Раз ты не здесь, то и я нет, верно?»